Скорость реакции зависит только от концентрации исходных веществ, которые находятся слева. При увеличении их концентрации, согласно кинетическому уравнению, скорость реакции возрастает. Отсюда правильный ответ только один – увеличение концентрации азота.